«Твою мать! Ну как так-то?» — возмутился маг, глядя на перетертую оторчащую кость веревку. «Поел, называется». Он с досадой перерыл оставшиеся сумки и, почесав голову, уселся на поваленное бревно. Во время полета раскачивающийся мешок с продовольствием умудрился перетереть веревку и отправиться с высоты вниз. Остальная поклажа была уложена в седельные кожаные сумки, которые обычно цепляли на лошадей. Оглянувшись, темный подмастерье с досадой произнес: «Как ни крути, а к людям выходить придется. Охотник из меня тот еще». Парень снова закинул сумки и залез на ящероподобную нежить. Намертво пристегнувшись к голему, отдал короткий приказ и заставил ящера расправить крылья. За несколько резких и дерганных взмахов тот взлетел на десяток метров. «Никогда к этому не привыкну», — прошипел маг, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в седло. «Как вообще к этому можно привыкнуть?» Стоило летающему созданию подняться в воздух, как наездник направил его к месту рождения солнца по утрам и дал максимально возможную скорость. Голем начал активно работать крыльями, щедро расходуя энергию смерти, которой у хозяина было в избытке. Смеркалось, и маг думал о том, что было крайне глупо привязывать веревкой мешок с провизией. На это он пошел по простой причине – просто не было еще одной седельной сумки под рукой. Те, что сейчас были на големе – все, что он смог найти в университете. А специально разгуливать по рынку в поисках торбы для летающего голема было как минимум подозрительно. Пристально приглядевшись к спине дракона, начинающий некромант уже примерно оценил, где самые подвижные места. К его удивлению, на спине голема оказалось не так много мертвых точек. Почти вся спина, за исключением костного гребня, немного двигалась, что рано или поздно приведет к тому, что веревки и ремни перетрутся. «Надо что-то придумать», — сделал мысленную закладку темный подмастерье. От размышлений об эргономике летающих ящеров из мертвой плоти его отвлек едва различимый дымок на горизонте. Сам по себе дым был вполне обычным, но в свете заката, в начинающих сгущаться сумерках, он выглядел как багровый, немного склонившийся на юг столб. Подлетев поближе, маг обнаружил небольшую, потерянную в лесу деревушку. Чтобы не пугать местных, парень сел немного в стороне, на небольшом пригорке посреди довольно большой поляны. Пока он выставлял защитный контур вокруг ящера, чтобы к нему не приближались, в голове все вертелась мысль. Ни дорог, ни троп. Село посреди дремучего леса. Почему? Ответ оказался довольно простым. Когда он только заметил среди бурелома первые хижины, рядом с ним уже появились несколько мужчин с оружием в руках. Они ничего не говорили, не угрожали, а просто вышли из кустов впереди. Однако угроза просто читалась в их глазах. «Я свободный подмастерье империи Антолия по праву силы», — громко произнес маг, чтобы предупредить незнакомцев. Ответом ему было хмурое молчание. Тогда парень вытянул руку с новой печати от университета вперед, а вторую поднял над головой, активировав заклинание Черного Солнца. Это вызвало волнение среди местных, и спустя несколько секунд переглядок и шепотков вперед вышел бородатый мужчина. Если все остальные были одеты в основном в кожаную одежду, то этот был единственным, на котором виднелась старая залатанная кольчуга. «Звать меня Миро», — громко сказал он и выжидательно уставился на темного подмастерья. «Меня зовут маг Черное Солнце», — представился парень. От возникшего черного светящегося шара мужчины отпрянули. Парочка нырнула в кусты, один рухнул на землю, прижимая голову руками, но в основном незнакомцы перехватили оружие и направили его на юношу. «С чем пришел, Черное Солнце?» Покачивая топор в руке, поинтересовался Миру. «Еда нужна в дорогу», — не стал врать темный. «Могу монеты платить, могу делом». Староста оглянулся на остальных и что-то тихо шепнул. «Пойдем», — махнул он рукой, но старого потасканного топора не убрал. «Старая Зида решит, как им с тобой быть». Маг оглядел мужчин и слегка ударил посохом о землю, определив поисковым заклинанием, что за спиной у него еще четверо мужчин. Не став сопротивляться и устанавливать свои порядки, он подчинился и отправился вслед за Миру. Спустя сотню метров вышли на протоптанную тропу, которая вела к селению. Парень же все это время разглядывал мужчин и взгляд зацепился за довольно интересные факты. Все были одеты в кожаную одежду, явно самодельную. Неровные стежки плотной толстой ниткой, никакой ткани, узоры из крашенных шнурков и рисунков, протравленных прямо в грубой коже. Штаны, сапоги, куртки и головные уборы, похожие на шлемы, все было из кожи. Это прямо говорило о роде деятельности этих мужчин. К удивлению Мака, его отвели не в саму деревню, а к небольшому пригорку. Один из его склонов был довольно крут, и в нем виднелась небольшая дверка. Рядом с ней располагалась удобная лавка. На ней сидела маленькая старушка. Она улыбнулась пришедшим беззубой улыбкой. «Не обманула ты меня», — громко произнес Миро, подойдя к ней. «Пришло твое черное солнце». «А ты чаще меня слушай, а не чресла свои. Глядишь, и не помрешь по глупости». Старушка повернулась к Маку. «Есть мне что тебе сказать, есть что дать тебе, есть что спросить за то». Парень непонимающе взглянул на старуху, потом на старосту и пожал плечами. «Мне припасов на дорогу надо». «Ступай!» — махнула рукой старушка Мира и мужикам. «Говорить мне с ним надо!» Миро неуверенно повел плечами, но не стал спорить, кивнув остальным. «Проходи!» — позвала старушка, зайдя внутрь своего дома. Мак последовал за ней, но, вопреки его ожиданиям, он оказался в довольно просторной комнате, внутри которой нашлось место для печки, лавок и стола. «Садись, в ногах правда нет», — с улыбкой произнесла Зида. «Как звать меня, знаешь?» «Да, но я спешу и...» «А как тебя зовут?» «Мак Черное Солнце», — смутился парень, глядя, как старушка выливает зеленую кашицу на стол перед Маком. «Не твое это имя», — ворчливо произнесла старушка. «Мне лгать бесполезно». «У меня нет времени на это, и я не могу». «Некуда тебе уже спешить», — отмахнулась старушка. «К сожалению, есть», — вздохнул Мак. «Мне нужно продовольствие, чтобы...» Старушка прервала его, подойдя и хлопнув по лбу раскрытой ладонью. Однако, прежде чем парень успел возмутиться, старуха этой же ладонью хлопнула по зеленой кашице, которую вывалила на стол перед Маком. «Болотов Марк! Отца Сергеем звали!» Очень медленно и с трудом выговаривая, с жутким акцентом произнесла она по-русски и, с прищуром взглянув на парня, добавила. «Нету у нас таких имен. Иговор это не наш. Не имперец ты!» «Откуда?» — прошептал Мак, нагнувшись вперед и заглядывая в размазанную кашу на столе. — «Это имя у тебя в душе писано», — пояснила старушка. — «Такое имя тебе мать с отцом дали. Его не спрячешь и не сотрешь». Мак взглянул на старуху по-другому и с подозрением поинтересовался. — «Кто ты?» — «Зида», — улыбнулась та. — «Я не имя твое спрашиваю», — произнес Мак осторожно и как можно медленнее поднимая защитную сферу. «А, оно тебе ни к чему», — отмахнулась старушка. «Сейчас ты тут только потому, что мне надо кое-что сказать тебе. А ежели тебе сильно надо, то считай меня пророчицей». «Ты меня ждала, чтобы что-то рассказать?» «Да, но поведаю, только если ты клянешься силой своей просьбу мою выполнить». Старушка обошла стол и уселась напротив парня. Из-за того, что старушка была небольшого роста, из-за стола было видно только плечи и голову. «И что же ты от меня хочешь?» «Ты тварь одну темную извести должен». Парень вздохнул. «У меня действительно очень мало времени», — произнес он. «Ты опоздал», — мотнула головой старушка. «Что? В каком смысле?» «В прямом. Ты опоздал. Все, что будет дальше, уже не имеет смысла». Мак упер тяжелый взгляд в старушку, помолчал несколько секунд и спросил. «Ты знаешь, куда я иду?» «Ха, за смертью ты идешь», — усмехнулась старушка. «За смертью того, кто кровь как водицу льет, по приказу того, кто никогда не выполнял своих обещаний». Мак осторожно перевел взгляд на посох, прикидывая, сколько времени ему понадобится, чтобы его перехватить. «От меня тебе что надо?» «Полдня пути пещера есть. В той пещере тварь темная живет. Изгонишь ее, я тебе скажу, где ответы искать и как голову свою уберечь». Мак задумчиво уставился на старуху и не торопился с ответом. «Полдня ничего не решат», — продолжила уговаривать его старуха. «А ответов годами ищут. Да к тому же я твой волос вижу, я твой запах чую, знаю. Опоздал ты. Ничего уже не решишь, а голову сложить можешь». «Хорошо», — вздохнул Мак. «Я сделаю, что ты просишь, а ты расскажешь, что знаешь, и дашь припасов в дорогу. — Нет, — тут же подняла раскрытые ладони Зида. — Только место, где тебе правду рассказать смогут. Парень кивнул и поднялся на ноги. — Где пещеру искать?